Потом разговор перешел на секреты грузинской кухни, и самозабвенно заскрипели перья американцев, записывающих для президента необходимые рецепты. Когда на каждое новое блюдо гости могли отозваться только восхищенным молчанием, внесли трехметрового лосося. Лосось был так упруго могуч, полон жира и мяса, так чутко поводил хвостом при каждом движении тех, кто нес его на блюде, что, окажись рядом море, он бы свился кольцом и, мгновенно выпрямившись и набравшись сил, устремился бы в воду. У гостей вырвался рев восторга. Они были так ошеломлены, что утратили не только слова, но и силы. Рузвельт сказал, что хочет отдохнуть, и удалился к себе. Остался Черчилль. «Итак, времени у нас в обрез, если учитывать, что мы соберемся в последний раз послезавтра, а надо поговорить о многом», — заметил Черчилль и посмотрел на Сталина. «Да, о многом». И Сталин поднял на англичанина взгляд тяжелый. Обед закончился. Он был робок на этом обеде, британский премьер. Робок и тускловат. В иное время с какой бы силой взлетел к небу фонтан его красноречия. А тут как будто бы и не Черчилль. И остался после обеда, точно хотел замолить какой-то свой грех. И этот вопрос о послезавтрашнем дне задал не из сознания силы. И уходил вдруг какой-то иной походкой, больше обычного шаркающей, хотя выглядел, как обычно, молодцом, отменным молодцом. Против обыкновения главы правительств собрались к столу переговоров не в 4 часа, а в 4:30. Очевидно, эти 30 минут не были ординарным опозданием. Наблюдательный глаз установил бы это безошибочно. Когда Сталин шел в большой посольский зал, рядом с ним были Брук и маршал. Очевидно, у советского премьера была встреча с военными чинами союзников. Если учесть, что всего лишь накануне Сталин возражал против того, чтобы решение главного вопроса было передано на рассмотрение военных, тем более разительным были происшедшие изменения. В 4:30 Рузвельт по праву бессменного председателя открыл заседание, и все разъяснилось. Президент сказал, что состоялось решение британского и американского штабов, которое было сообщено маршалу Сталину и было принято им с удовлетворением. Рузвельт предложил дать слово Бруку. Сталин согласился. Черчилль также не возражал, но не преминул заметить, что Брук будет говорить в равной мере от имени англичан и американцев. Волнение точно опалило гортань генералу Бруку. Он должен был дважды кашлянуть и издать нечто похожее на писк. Впрочем, и в кашле, и даже в писке была некая значительность. Брука можно было понять. Происходило долгожданное, происходило нечто такое, что, по крайней мере, для русских должно было войти в историю этой войны под знаком Тегерана. Брук сказал, что начальники штабов рекомендовали президенту и премьер-министру сообщить маршалу Сталину, что оверлорд начнется в мае и будет поддержан операцией против французского юга. И так самое заветное было произнесено. Правда, была несколько странная и сама форма этого акта. Начальники штабов рекомендовали президенту и премьер-министру сообщить маршалу Сталину. Непонятно было, почему главы правительств вдруг выступили на конференции в качестве начальников штабов, ведь решения принимали они, Рузвельт и Черчилль, с рекомендациями военных, а не наоборот. Это, пожалуй, было странным, и это предстояло еще понять и объяснить. Но существенным ли это было сейчас? Вряд ли. Существенным было иное. Решение принято. Значит, возникла возможность сокрушающего удара по врагу, удара, который обещал победу. Черчиллю определенно показалось, что генерал Брук не сказал всего, что должен был сказать. Черчилль добавил, что решение предполагает координацию и еще раз координацию. Удар, разумеется, должен быть нанесен одновременно с обеих сторон. Но вот теперь все. Взгляды всех, кто сидел за столом, обратились к русским. В тишине, какой давно не было за этим столом, прозвучал голос Сталина. Он говорил негромко, но внятно, с теми характерными паузами и придыханием, чуть астматическим, какие были свойственны ему, когда речи сопутствовало волнение. Он говорил все тише, и тишина точно следовала за ним, становясь все чутьче. Смысл его реплики можно было понять так. Он понимает, насколько важно принятое решение. Как он полагает, опасность грозит союзникам не столько в начале оверлорда, сколько в процессе его. Русские хотят лишить немцев возможности перебрасывать силы с востока на запад. В связи с этим русские обещают в мае предпринять наступление, атаковав немцев в нескольких местах. Как отметил Сталин, он имел возможность сегодня уже сказать все это президенту и премьер-министру, но хотел бы повторить это на конференции. Последняя часть реплики заслуживала внимания. Да, действительно, он готов повторить это еще раз, тем спокойно бестрепетным голосом, чуть бесстрастным, даже расслабленным. Русские не просто приняли решение союзников во внимание, а соответственно перестроили стратегию предстоящей весны и лета. Сталин сказал это Рузвельту и Черчиллю с глазу на глаз и повторяет это за столом переговоров. Повторяет с очевидной целью. Отныне существует единый план европейской войны, который может быть осуществлен, если силы, идущие на немцев с востока и запада, действуют одновременно.